Глава 14. Получив уровень и погрузившись в связи с этим в характеристики, я с удивлением обнаружил, что в телосложении появились навыки, которых раньше не было. Система изменилась? Или новое тело открывало новые возможности? Список выглядел впечатляюще. Сопротивление магии, броня, регенерация, хвост-хлыст, кожа хамелеона. Открыть еще 5 навыков. Не может быть, чтобы у хищников все время имелись подобные плюшки. Хотя... Я вспомнил, что во время осады города сражался с демоном, у которого был хвост-хлыст. Помнится, он застрял в моем щите. Каждый из 5 навыков представлялся достаточно полезным и соблазнительным. Но очко было только одно, и нужно было выбирать. Я взял броню. Знаю, не слишком интересный выбор, зато важный. Я больше не могу носить мою старую добрую защитную куртку из арсенала в город Акаче. Рога на спине и на плечах не позволяют. Правда, я несколько опасался, что броня как раз увеличит количество и плотность рогов, но все оказалось не так страшно. Чешуйки, покрывавшие шкуру, стали толще и крепче, но рога остались прежними. Вот так выглядел мой юбилейный 20 уровень. Урфин, уровень 20, 790 662 очков опыта. Сила 5, ловкость 1, урон при стрельбе 1, интеллект 9, разжечь костер 1, картография 4, языки 1, рыбалка 0, урон магии 2, мудрость 6. Медитация 1, лор 1, голос божества 1, скорость восстановления маны 3, телосложение 4, броня 1. Урон 0,5, стрелковое оружие, плюс 1,5 магия, плюс 2,5 оружие ближнего боя, броня плюс 1, здоровье 40 хп, скорость 5,5, стамина 225, мана 150. Скорость восстановления 1 за 3,5 минуты. Я сидел на краю обрыва, пытаясь понять, что мне дальше делать со своей жизнью. Адалиус объявил, что отряд останется здесь на несколько дней, поскольку имелась вероятность, что на горную базу возвратятся несколько разведчиков противника, которых вампир рассчитывал перехватить. Все это мало меня волновало. Меня вообще ничего больше не волновало. Степень безразличия опасно приближалась к уровню, когда никакого значения не имело, выживу я или нет. Мысли о мести тоже не слишком грели душу. Все снова погрузилось в пучину бессмысленности. Послышались шаги, но я не повернул головы. Адалиус остановился рядом, стоя на самом краю обрыва. На нем была широкополая шляпа, защищавшая бледную кожу вампира от солнца. В шляпе он напоминал какого-то деревенского проповедника. «Что думаешь делать дальше, Урфин?» «Ничего не изменилось, Адалиус. Я должен идти на восток». «В город игроков». «В город игроков», — согласился я. «Не думаю, что тебя пустят за ворота. Но если уж пустят, то точно не выпустят. По крайней мере, пока не вытащат из тебя всю правду о твоей миссии». «Найдется способ». «И он есть. Ты можешь войти в город вместе со мной. С моим мнением там считаются». Я поглядел на него снизу вверх. Вампир спокойно созерцал великолепный вид, открывавшийся с площадки. «А что взамен?» «Взамен? Ты расскажешь мне, в чем там штука с этими черными камнями?» «Я уже рассказал тебе все, что знал». «Не все». Я пожал плечами. Информация, которую он хотел, стала для меня слишком личной, и я не собирался исповедоваться, кому попало. Никто из моих тоже не знал, что на самом деле произошло на болотах. «Я не буду тебя торопить, Урфин. Мы пробудем здесь еще сутки, потом двинемся в сторону города». «Ты хорошо дрался. Полезно иметь такого союзника. Но польза всегда должна быть обоюдной. Ты меня понимаешь?» «Полностью». Адалиус развернулся и ушел. Что ж, мне было над чем подумать. Его предложение было стоящим. Но меня беспокоил его механизм распознавания лжи. Если это действительно навык, то любой мой рассказ, в котором не будет истории моего превращения, не будет звучать правдиво. А раскрыть правду я не могу. Это приговор. Значит, сделки не будет. «Господин!» — прошелестел голос у моего плеча. Я кивнул на место рядом с собой. Камилла встала на колени в полушаге, склонила голову. «У меня есть информация», — сказала она. «Ценная информация. Теперь я уверена, что способ воздействия Джархана Али на камни заключен в языке. Возможно, что фарси — язык кого-то из его близких родственников. Я знаю его плохо, но кое-что я разобрала. Это руководство с командами. Большая их часть связана с неизвестными мне воздействиями, но кое-что получилось расшифровать. Я сделала пометки, смысл и транскрипции команд. В теории, когда Джархан Али произносит рядом с камнями то, что указано в квадратных скобочках, должно происходить то, что написано напротив». Она протянула мне книжечку, и я быстро спрятал ее в инвентарь. Камилла украдкой осмотрелась и продолжила. «Две вещи. Во-первых, команды для разных камней разные. Судя по всему, разные пласты этой реальности были начитаны в разных местах. На страницах есть обозначения, какие именно камни имеются в виду. Второе. Обрати особое внимание на команду...» Камилла произнесла слово на фарси, что-то вроде «Екшурах». Это означает «залатать дырку». Есть основания полагать, что эта команда может деактивировать черные камни. «В каком смысле деактивировать?» «Точно не знаю, но думаю, есть шанс, что они закроются, исчезнут или превратятся в обычные булыжники». «Ты сказала, что команды разные для разных камней, так? А эта команда общая для всех?» «Да, честно говоря, вероятность того, что ты произнесешь слова правильно, мизерная, но попробовать все же стоит». «Что именно попробовать?» Камилла наклонилась пониже и шепотом произнесла. «Еще один круг есть в нескольких часах пути отсюда. Я сделала закладку на нужной странице». Я некоторое время размышлял, потом сказал. «Спасибо, Милли, я подумаю». «О чем тут думать, Урфин? Мы же теперь можем идти куда пожелаем, разве нет?» Адалиус предложил мне сделку. Информацию о камнях в обмен на проход в город игроков. Камилла глядела на меня с недоумением. «И что? Мне так и быть рабыней до конца путешествия?» — тихо спросила она. «Не могу сказать, что это очень приятный опыт». Я отвел глаза. «Моя задача не изменилась. Я должен найти способ добраться до этого сукиного сына. И я до него доберусь». Камилла некоторое время сидела молча, потом встала и побрела прочь. Я раздумывал, а потом открыл карту и глянул на обозначения, срисованные с трупа, найденного нами у деревни Липки. Неподалеку от нас действительно имелись камни. Я вытащил из инвентаря книжечку и открыл на заложенной странице. Карта была прорисована всего лишь несколькими штрихами и при этом была на удивление точна. Я прикинул расстояние и понял, что могу долететь туда минут за 10. Предположим, я все-таки хочу принять предложение Адалиуса. Тогда мне нужно обзавестись предметом торга или чем-то, что вампир сможет счесть таковым. Я оглянулся. На площадке было пусто. Жнецы были расставлены по местам на случай возвращения в лагерь недобитых врагов. Адалиус ушел в пещеру, мои держались особняком на другой стороне площадки, ближе к ведущей вниз дороге. Если я улечу прямо сейчас, никто не успеет за мной угнаться. Не раздумывая больше, я скостовал левитацию и сразу же включил максимальную тягу, направляясь на северо-запад, к озеру. Ветер свистел в ушах с такой силой, что я пожалел, что не попросил Тома смастерить мне летные наушники. Оно постепенно открывалось передо мной, выползая из-за невысокой горной гряды, ответвившегося от хребта справа. Огромное озеро, загибавшееся к западу. Я миновал гряду и резко взял ниже. Маны было достаточно. Еще на несколько минут точно хватит, а там Я уж как-нибудь найду место для посадки. Однако чем ближе я подлетал, тем сильнее таяла моя уверенность в своих силах. Горы вплотную подступали к воде, и не похоже было, чтобы мне удалось быстро найти подходящее место для посадки. Расстояние неожиданно оказалось гораздо больше, чем мне казалось. Непривычная перспектива сломала глазомер. Мана пересекла границу последней трети, и я лихорадочно водил глазами по проносящемуся подо мной ландшафту. Через мгновение я перевел дух. Берег у озера был. Его скрывали крутые скалы, но все же там вполне хватало места для посадки. Я ринулся к ближайшему пляжу, с благодарностью вспоминая наставления офицера Нейтана Клоцки. Именно он объяснил мне, что с высоты кажется, что земля приближается очень медленно, но когда оказываешься от нее в нескольких сотнях футов, она вдруг прыгает тебе в лицо. У меня был все еще не слишком богатый опыт полетов, но сейчас я все рассчитал очень прилично и приземлился, имея в запасе 17 единиц маны. Я пошел по пляжу, стенка справа, озеро слева, узкая полоска песка передо мной постепенно расширяется и сворачивает на запад. Мне нужно было двигаться прямо, но мешал скальный уступ. Я снова активировал левитацию и, легонько оттолкнувшись ногами, взлетел на край. Двигаясь по пологому склону на север, я вскоре завидел свою цель — овальную впадину, на дне которой виднелись черные силуэты камней. Я внимательнейшим образом осмотрелся и, не обнаружив ничего подозрительного, двинулся вниз. Камни встретили меня безмолвием. Ни зверей, ни птиц, ни шума деревьев, только едва уловимый шепот озера. На расстоянии нескольких десятков шагов от первого камня нашлась удобная россыпь обычных булыжников. Я уселся там, достал книжечку, раскрыл. Через 5 минут я понял, что Камилла проделала титаническую работу, когда только успела. Над исписанными мелким уверенным почерком строчками появились пометки на английском, а также значки транскрипции. Я довольно быстро нашел слово или несколько слов, которое Камилла озвучила мне несколькими минутами ранее. На фарси оно выглядело следующим образом. Надпись арабской вязью. Дальше аккуратными печатными буковками была вписана транскрипция «Екшурах» и перевод. Заглянув в словарик, я попытался прочесть и понял, что профессор была права. Шансы, что это сработает, мизерные. Транскрипция транскрипцией, но без знания особенностей произношения, ударений и прочего, нечего было и думать заговорить на незнакомом языке. Но все же надо попробовать, а то получится, что я летел сюда зря. Я поднялся и подошел к камням. И тут же включился голос. Один из братьев копнул, высматривая в высыпающемся песке яркие камешки. Второй искал внизу, в нескольких десятках метров ниже по склону. Песок осыпался под ударами лопаты, и вдруг показалось нечто черное, похожее на обгоревшую деревяшку. Старший из братьев машинально провел лопатой еще раз, и сошедший песок обнажил череп. Старый, почерневший череп. Голос смолк. Я стоял в центре круга, образованного камнями. Набрав воздуха, я негромко крикнул: «Екжурах щомал!» Ничего не произошло. Я перебрал несколько самых простых команд, время от времени меняя звуки и ударения. «Таташ!» — гневно восклицал я. Если верить Камилле, это значило «огонь». Но огонь не вспыхивал. Минут через 10 я почувствовал себя законченным идиотом, но улетать просто так не хотелось. «Чёртовы камни! Екжурах щомаль! Слушайтесь только этого ублюдка, да? Эй, слушатель! Послушай-ка меня! Екжурах! Провались, сраный резонатор! Зашей свой поганый рот, автор! Екжурах щомаль! Таташ тебе в глотку!» Земля едва заметно вздрогнула. Я осекся и вдруг заметил, что черные обелиски стали гораздо контрастнее, налились тьмой. Послышался скрежет, мелкие камешки плясали у меня под ногами. Из-под земли донесся глухой скрежет, и я, не веря своим глазам, увидел, что черные камни дрогнули и поползли вниз. Медленно-медленно втягивались они в почву, всасывавшую их с голодным урчанием, пока не скрылись полностью. Земляные рты захлопнулись, оставив меня стоять посреди пустой площадки. Все произошло так быстро! Я повернулся кругом и наткнулся на Адалиуса, преспокойно устроившегося в нескольких шагах от меня. «Впечатляющее зрелище», — сказал вампир. «А с другими камнями ты так можешь? Или только с этими?» Он видел и слышал. Отпираться не имело смысла. С другой стороны, что именно он видел и слышал? И что именно он из этого понял? Самое главное, видел ли он записную книжку? «А знаешь, Урфин, я мог бы получить от тебя ответы совсем иначе», — Адалиус очень неприятно улыбнулся. 20-й уровень совсем не так высок, как тебе может показаться». «Хочешь проверить?» Вампир вдруг стал серьезен. «Не хочу. Я видел тебя в драке и знаю, как выглядит отчаяние. Теперь же я окончательно убедился, что ты не врал о своей цели. Месть — дело личное, я это понимаю. И, пожалуй, мне не обязательно знать все нюансы. Я даже не стану выспрашивать, на каком языке ты пытался сейчас разговаривать с этой херней. Ты и твои люди по-прежнему вольны идти, куда пожелаете. Мы не станем мешать тем, кто только что проливал за нас кровь. Это не по закону». Адалиус открыл инвентарь, вытащил бутылочку с концентрированной маной и перебросил мне. «Завтра мы выступаем в сторону города игроков», — сказал он. «Хотите, топайте с нами. А свои тайны можешь держать при себе».